Что это такое, Билли? Это формуляр Дженны Анджелайн. Получен из нашего офиса на Ямайка Плейн. Во вторник она получала там перевод. Да, засаленный и мятый листок бумаги был для нас истинной драгоценностью. Дженна заполнила 4 графы. В графе «Место работы» она мелко и неряшливо, как курица лапой, написала «Работаю по договорам». В графе «Близкие родственники» упомянула 4 сестер. Трое жили в Алабаме, в самом Мобайле или в его окрестностях. Одна, ее звали Симона Анджелайн, в Уикхеме, штат Массачусетс, Мэримак-авеню, 1254. Билли вручил мне еще одну бумажку, ксерокопию чека, по которому Дженна получила деньги. Чек был подписан Симоной. Будь Билли чуть более привлекателен, клянусь, я бы его расцеловал. После того, как дверь за ним закрылась, я, наконец, набрался храбрости и взглянул на себя в зеркало. Вчера вечером и сегодня утром я этого всячески избегал. Стригусь я коротко, так что причесываться мне особенно не надо. И утром после душа я всего лишь пригладил волосы ладонями. От бритья я также уклонился. А что касается щетины, то пусть думает, что, может быть, так и было задумано. Тем более, что легкая небритость вошла в моду. Но теперь я пересек наш офис и вошел в крошечную клетушечку, которая некогда именовалась туалет. Там и вправду имелся унитаз, но несколько миниатюрный. Я бы даже сказал, настолько миниатюрный, что всякий раз, когда я усаживался на него, и колени мои прижимались к груди, я чувствовал себя так, будто ненароком забрел в детский сад. Я запер дверь, поднял голову и поглядел в зеркало над раковиной, рассчитанной на карлика. Не будь я точно уверен, что это я, то никогда бы себя не узнал. Губы стали примерно вдвое толще. Создавалось впечатление, что я в засос поцеловался с горячим утюгом. Левый глаз окружала густая темно-коричневая кайма. Роговицу покрывали алые кровоподтеки. Кожа на виске была прорвана мушкой автомата. И пока я валялся в беспамятстве, закинув голову, кровь затекла в волосы и запеклась. Правая сторона лба была содрана и ссажена. Полагаю, что, падая, я еще навернулся о стену. Лишь профессиональная выдержка помогла мне не разрыдаться над этой картиной. Суетность — это порок. Знаю, суетность ставит нас в зависимость от нашей наружности, вынуждает обращать внимание не на истинную суть человека, а на то, какое впечатление он производит. Знаю, знаю. Однако у меня на животе уже имеется шрам, абрисом и фактурой, напоминающие средней величины медузу. Вы бы очень удивились, узнав, как меняется самоощущение человека, который на пляже не может раздеться. В более интимные моменты я стягиваю с себя рубашку, твердя себе, что это не имеет значения. Но еще не было случая, чтобы женщина, ощутив под пальцем этот шрам, не вскинулась с подушки и не спросила, что это. Я торопливо предоставляю им объяснение, захлопывая двери в прошлое, как только они приоткрываются, и ни разу, даже Энджи, я не сказал правды. Суетность — это порок, и ложь — это тоже порок, но и то, и другое — наипервейшие формы защиты. Герой, заставая меня у зеркала, неизменно отвешивал мне подзатыльник, говоря при этом: «Люди придумали это, чтобы бабам было чем заняться». Не просто герой, а еще и философ, но просто человек возрождения. В 16 лет у меня были бездонные голубые глаза и чарующая улыбка. И если верить герою, практически больше ничего такого, чему следовало бы доверять. Если бы мне по-прежнему было 16, и я, собрав все свое мужество, глядел на свое отражение, кляня самому себе, что сегодня вечером смогу, наконец, оказать сопротивление герою, то, конечно, полностью пал бы духом. Но сейчас, черт возьми, я распутывал настоящее дело. У меня была Дженна Анджелайн, которую предстояло найти —